Когда Калерия ворвалась в больницу, Аврора уже лежала под капельницей. Хотя ничего серьезного ей не делали. Врач бегло осмотрел девочку, констатировал отравление и сильное истощение и перешел к другим освобожденным. Им-то досталось куда сильнее. Наркотики, психостатики, изнасилования, физические травмы, шок. На их фоне легкое отравление казалось просто пустяком. Так что Аврору запихнули чуть ли не в угол дальней палаты, и она спокойно лежала под капельницей, ожидая своей очереди. Калерия влетела вихрем и вцепилась в первую подвернувшуюся медсестру. «Где моя дочь?» «Кто?» – почти стоном вырвалась у несчастной медички. «Аврора Вайндграсс!» – медичка скользнула взглядом по планшету. «Пятая палата, третья койка. Да вы не волнуйтесь так, с ней...» Последние слова медичка даже не договорила. Калерия ринулась по коридору к пятой палате. Аврора лежала на койке под капельницей, тихая и бледная. Глаза закрыты, пальцы сжаты в кулаки. «Доченька!» Калерия рухнула на колени рядом с кроватью. Ноги не держали. Аврора медленно открыла глаза, угольно-черные. И на миг Калерии показалось, что в центре зрачков крутятся голубые колючие искорки. «Мама, я цела. Не волнуйся так». «Цела? Да, это просто нервное истощение. Мне поставили капельницу с глюкозой и еще что-то питательное. Скоро должны выписать». «Это врач сказал?» Аврора на миг замялась. Вообще-то врачи ей ничего не говорили. Девочка просто подключилась к компьютерной сети больницы, но говорить маме об этом здесь и сейчас? Да, Калерия задумалась. Тогда я поговорю с врачом. Может быть, тебе лучше долежать дома? Аврора закивала. Ей самой не хотелось оставаться в больнице. Шумно, плохо пахнет, кругом боль, страдания, людям плохо. Нет, девочке определенно не нравилось это место. Калерия поднялась, чмокнула дочку в нос и вышла из палаты. Аврора вздохнула. Надо еще решить, говорить маме о своих способностях или нет. Наверное, нет. Или да. Девочку мучили сомнения. С одной стороны, секретов от мамы у нее не было. Почти никаких. С другой, она знала, что это серьезное отклонение в развитии. Не случится ли так, что мама откажется от нее? Как в мультфильме про девочку-грозу. Тут-то мама выгнала из дома, испугалась. Аврора кусала губы, но ни к какому решению так и не пришла, пока в дверях палаты не появилась Калерия с врачом. «Так, а что у нас здесь? Испуг и истощение? И все?» Аврора кивнула. «Действительно, работорговцы больше пострадали от нее, чем она от них. А вымотала она себя сама, прокачивая массив данных. Так что уже через 10 минут ситуация разрешилась к всеобщему удовольствию. Калерия забрала дочь домой, пообещала звонить, если что, ставить капельницы и прийти через 10 дней на осмотр. Аврора тоже была довольна. Врачи? Про врачей говорить не стоило. Похищенные девушки, многие из которых были травмированы, полиция, инферлисты, просто любопытные. Врагу такого не пожелаешь». На шестой день Аврору вызвали в полицию, правда, со всем уважением в присутствии Калерии и только как свидетеля. Калерия пошипела с полчасика, а потом вздохнула и принялась тоже собираться. Аврора нацепила любимые штаны и рубашку, заплела косу и сочла, что готова. Главное, не забыть планшетник. А в кабинете их ждала миловидная девушка лет 30, темноволосая, с уютной и доброй улыбкой, при виде которой Аврора сразу ощутила неправильность. Не может быть человек такой профессии настолько добрым. Это точно игра. И девочка внутренне ощетинилась. «Терри Вайндграсс, Терри Вайндграсс, рада вас видеть. Проходите, пожалуйста». «Добрый день». Аврора поздоровалась и уселась на стул. Калерия коротко кивнула и встала за стулом дочки. «Меня зовут Мария Лайрем. Я следователь. И мне поручено вести дело ваших похитителей, Терри Вайндграсс». «Аврора», – поправила девочка. Этот прием она знала. Кажись как можно более наивной, тогда, если придется кусаться, эффект неожиданности будет на твоей стороне. Мария расцвела улыбкой. Хорошо, Аврора. Расскажите, пожалуйста, как все произошло. Я просто шла по улице. Ко мне подошел мужчина. Вы можете его описать? Опознать? Аврора кивнула. Даже подобрать голоробот, если понадобится. Отлично. Аврора, вы просто неоценимый свидетель. Аврора говорила, отвечала на вопросы, помогала нарисовать голоробот, но часть ее мозга уже нырнула в инфосеть полицейского управления и понеслась по компьютерам, перебирая папки и уворачиваясь от защит капканов. И вот оно, дело 305/2 бис прим, код красный. Аврора мимоходом одолела пароль, придержала зловредный вирус, открыла папку и принялась перекачивать в память своего планшетника все содержимое, не глядя. Потом почитает. Ей ведь ничего не скажут про тех подонков или навешают лапши на уши. Интересно же. Ей пришлось посидеть в комнате с экраном, опознать преступника, которого она укусила, и его подручного, прочитать свои показания и подписать их. Кстати, рука Винни так и не зажила, и медики не знали, что с ней делать. Боялись гангрены и собирались отрезать и заменить биопротезом. Калерия все это время была рядом с дочерью, но ей казалось, что мысли Авроры бродят где-то далеко, и она была права. Дома девочка ушла в свою комнату и принялась листать информацию из папки. А через 2 часа Калерия нашла ее всю в слезах. «Что случилось, маленькая?» Аврора сидела на стуле, и по щекам ее катились слезы. Услышав мамин голос, она ткнулась лицом в плечо Леры и разревелась еще громче. «Мама, зачем? За что?» Аврора видела фотографии девушек, избитых, изнасилованных, замученных, просто испуганных. Видела, для кого они предназначались и для чего. И иногда за словами скрывался кошмар. Девочка жила в своем мире. Школа, книги, программы, инфосеть. Марта, все тихо и мирно. А все, о чем пишут в инфосети, да разве стоит этому верить? Глупости. А сейчас? Сейчас она видела вживую, что делали с людьми, что делали бы с ней самой. Был заказ на девушек для борделя с экзотами. Аврора вдруг осознала, что зло, настоящее, страшное и черное, оно рядом. Она еще может защититься, но остальные... Фактически она получила эмоциональный пробой, и сейчас, как когда-то Эрасмиус Гризмер, выстраивала модель поведения. Есть опасность, с ней надо бороться, и это надо делать эффективно. А для этого Аврора вытерла слезы, улыбнулась маме и заговорила слегка глуховатым голосом. «Мам, я нормальная, но у меня есть способности, о которых никто не знает. Это ведь я сдала работорговцев». Аврора ничего не скрывала и не щадила себя. Она рассказывала о том, как впервые упала в инфосеть, как попробовала 2-й раз, 3-й, 4-й, и как поняла, что делает, как решила молчать и учиться, как применяла свои способности. И Калерии становилось страшно. Она боялась за своего ребенка. Ей было плевать на сверхспособности, но как ими могут воспользоваться? Мир жесток, и подлецов в нем с избытком. Да, она хорошо воспитала дочь, и та может дать сдачи, может постоять за себя, но ребенок же. «Я не хочу, чтобы так было, мам! Я не хочу!» И столько отчаянного желания звучало в голосе Авроры. Калерия вздохнула, а потом пригладила растрепанную белую челку. «Малыш, если бы не такие подлецы, не было бы и тебя». «Как?» Лера и сама не поняла, что ее толкнуло рассказать все Авроре. Но она выкладывала всю правду про звезду Америки. Дину Ведросе, Аврору Мисико, подонка Сарна, плен Эрасмиуса Гризмера. Аврора слушала с ужасом, и глаза у нее становились огромными и черными. Когда Калерия закончила рассказ, было уже совсем темно. Аврора сидела молча. Она не переспрашивала, не перебивала, даже почти не дышала, но Калерия не останавливалась. Ребенок должен знать правду. Первый вопрос, который задала Аврора, поверг Калерию в шок. «Мам, а кого из меня хотели сделать?» «Не знаю, малыш, возможно, идеального воина. Сама понимаешь, я мало что могла узнать. Мне не нравится драться. Да, и у тебя это получается на очень среднем уровне. Я наблюдала за твоими тренировками. Если не считать того случая в школе Прим, да, в тот раз ничего подобного не... Нет, даже отдаленно не было». Калерия кивнула своим мыслям. Она помнила жестокую расправу Авроры со сверстниками. Если бы девочка дралась всерьез, два бандита не стали бы для нее преградой. Этого не произошло. Почему? Не было опасности? Или злости? Чушь! Девочка рассказывала о своих ощущениях. Любой боец стал бы драться. «Значит, не воин», – произнесла Аврора, отвечая ее мыслям. «Мам, а кто еще нужен пирату?» «Трудный вопрос, малыш. Убийцы?» «Зачем такие сложности? Нет, если я все правильно понимаю, этот доктор должен был предложить Сарну что-то очень выгодное, чтобы остаться в живых». «Откуда такой вывод? Иначе Сарн просто сдал бы его за награду». «Логично. Что делают пираты? Ну, ты же играла в шакалов космоса?» Аврора сморщила нос. Сейчас, когда она знала правду, игрушка казалась ей омерзительной. «Да». «И за кого?» «Пирата, потом пилота и навигатора». «Ой!» – Калерия чертыхнулась. Кажется, ребенок сделал какие-то выводы. «Мам, а правда? В пиратской ватаге навигаторы ценнее золота. Маршрутизаторов им не выдают, а то они их недостаточно наворовали». «Но тем не менее, ты знаешь мои способности к математике, ты знаешь мою реакцию. Ты полагаешь, что Эрасмиус растил для Сарна навигаторов? Да, может, даже три в одном. Штурман, навигатор, пилот». Калерия пожала плечами. «Вполне возможно. Другой вопрос, что ты хочешь сделать? Пойти учиться на навигатора? Почему нет? Потому что гражданских навигаторов не существует». Калерия сдвинула брови. «Навигатор. Человек, способный рассчитать курс от одной звезды до другой. Редкая и ценная профессия, к которой предъявлялась куча требований. От несокрушимого психического и физического здоровья до невероятной памяти. Пилот – это другое. Это человек, который может забить рассчитанные координаты из справочника в компьютер или провести корабль по гипермаячку. Это не то. А вот навигатор, способный учесть тысячи параметров. И самое ужасное, Калерия понимала, что ее дочь может, вполне может справиться, особенно с ее способностью подключаться к любой сети. Хуже было другое. «Малыш, я не знаю, что с тобой сделал Гризмер. Вполне может быть, что ты не пройдешь обследование. Почему? Ты полагаешь, что я генетически или физиологически не человек? Ты моя дочь», отрезала Калерия. «Но да, я не знаю, что покажут анализы. Ты ведь даже в поликлинике никогда не была, помнишь?» Аврора кивнула. «Мам, а если мне пройти обследование анонимно, а потом пробовать поступить, если все будет нормально? А тесты? Я могу считать правильные ответы из компьютера психолога. Разве нет?» «Наверное». «Ро, давай посмотрим завтра, сколько это стоит и какие вступительные экзамены нужно сдавать. И поговорим, хорошо?» «Да, мама». «Спокойной ночи, малышка». Аврора пожелала матери спокойной ночи и нырнула под одеяло, но заснула далеко не сразу. И под утро ей приснилось, что она ведет огромный космический корабль сквозь космос к неведомой звезде. «Мам, так ты подумала?» «А ты посмотрела?» – парировала Калерия. «Да». Аврора пожала плечами. «Уже посмотрела. Навигатор – это слишком ценный ресурс, чтобы отдавать его кому попало, поэтому все навигаторы в обязательном порядке зачисляются на службу в ВС. Вот как? Да, после школы терц. И ты будешь служить, ходить на построение, терпеть хамство парней? Парней? А ты думаешь, есть много женщин-навигаторов? Аврора задумалась. А правда? Я не слышала ни об одной, и это верно. Девочка моя, навигатор — это как белая змея с Калиндеи. Нечто безумно редкое. Тебя просто будут жрать. Ты это понимаешь? Змея с Калиндеи. Аналог лохнесского чудовища. Но почему? Потому что ты женщина и идешь в профессию, где не было ни одной женщины. Более того, тебе придется служить. Ты не представляешь, что тебя ждет. Но ты ведь служила в обычных частях, там, где женщин хватает. А тебя куда звезды несут? Мам, давай я сначала пройду обследование. Может, этот разговор преждевременен? Калерия фыркнула, давая понять, что раскусила хитрость ребенка, но спорить дальше не стала. Может, ей и правда повезет. Впервые за всю жизнь Калерия надеялась, что у ее ребенка обнаружится какое-нибудь отклонение от нормы. Увы, таких проколов Эрасмиус Гризмер не допускал. Самые точные анализы, на которые Калерия отправила дочь, показывали только одно – абсолютная норма. Аврора вышла на крыльцо и глубоко вдохнула свежий воздух. Вот так-то. Она окончила школу терц, и у нее диплом со звездой. Вообще-то Аврора могла и раньше его получить, года на три. Всю программу она знала в совершенстве. Но мама настояла на ровной учебе. Нам некуда спешить, малыш. Поверь, тебе придется очень сложно. Но так на твоей стороне будет преимущество возраста и опыта. А опыт я постараюсь тебе передать. Аврора не стала спорить с матерью. Да, с матерью. Плевать, что родила ее Диана Ведросе. Мать у нее все равно Калерия Вайндграсс. А она сама Аврора Иридина Вайндграсс. Нет, она уважала память тех женщин. Она даже пообещала маме не делать гадостей сенатору Ведросе. Хотя и могла бы. Например, пошарить в инфосети и запустить ему пару вирусов. Или снять все деньги со счета. Банковские системы для девушки тоже были открытыми книгами. Просто деньги ее не интересовали. Важно ведь не много, а достаточно. А ей хватало. А еще за эти несколько лет Аврора поняла, почему тревожилась мама. Нет, она и раньше знала, что симпатичная, что может нравиться мужчинам. Но воспринимала это как-то отстраненно. Ей-то никто не нравился. Почему-то вот так. Стоило парню подойти к ней поближе, как в ноздри буквально ввинчивался неприятный запах. Начинала кружиться голова, мутило, к горлу подкатывал комок. К любому мужчине. Калерия считала, что Аврора просто еще не повзрослела. А Аврора не знала, что и думать. В спарринге она ничего такого не ощущала, но при одной мысли об интимных отношениях губы сами собой складывались в гримасу отвращения. Почему? Звездам известно, но Калерия считала, что это к лучшему. «Ты у меня девочка красивая, поэтому запомни, намертво запомни, нельзя никому, нельзя никому. Можно одному, можно всем. Если не хочешь стать проституткой, не подпускай к себе парней, пока не станешь хотя бы капитаном». Аврора запомнила это, а сейчас она стояла с дипломом в руках и улыбалась солнечному дню. «Рошка! Мам!» Калерия выглядела ужасно довольной. «Не каждый день твою дочь расхваливают так, что даже страшно становится за такого гения. Ну, какие теперь планы?» «Ромашка!» Марта с восторженным визгом повисла у подруги на шее. Девушки не теряли связи, и Аврора помогала подруге учиться. А Марта в благодарность тренировала на Авроре навыки стилиста, когда девушка разрешала, так что чаще доставалась Калерии. Но сегодня Марта оторвалась по полной программе. Аврора была прекрасна, как принцесса. «Арти!» – Аврора расцеловала подругу. «Как ты? Меня будем поздравлять в следующем году. А ты уже решила, куда поступаешь?» «Да», — Аврора выдохнула и кивнула. «В Академию навигации». «Что?» Марта так вытаращила глаза, что косметика собралась в некрасивые складочки. «Рожка, ты рехнулась?» «Я хочу быть навигатором. У меня есть для этого все способности». «И что? Это почти армия. Первые 2 года – муштра, наработка физических кондиций, приучение к порядку, а потом еще 5 лет учебы. И ради чего?» «Я хочу летать». «Так иди в стюардессы». «Марта», – Аврора сдвинула брови. Действительно, все было именно так. В академию принимали только после службы в армии, минимум год. И никуда от этого не денешься. Жить в казарме, ходить на построение, слушать чужую брань. Аврора знала, что ей будет неприятно, но намеревалась все выдержать. Она станет навигатором и пилотом и будет водить корабли через большой космос. И если звезды будут к ней милостивы, она встретит Эрасмиуса Гризмера. Авроре очень хотелось поговорить с мерзавцем о жизни. Недолго, но это потом. А сейчас... «Мама, Арти, идемте гулять, а? Завтра документы подавать. Давайте сегодня оторвемся по полной программе». Возражений ни у кого не было. Разве что Марта поворчала, мол, «гулять с тобой, растрепой, хоть приличнее бы платье надела». Сошлись на том, что Марта подкрасила подруге лицо и улыбнулась. «Гуляем до утра!» Ровно через день Аврора вошла в двери призывного пункта и робко огляделась по сторонам. Большой полукруглый холл, конторка, за которой сидела невысокая, крепко сбитая женщина, на стенах голографии, корабли, плывущие сквозь космос, солдаты, идущие в атаку, боевые роботы. Аврора пожала плечами. «Надо, так надо». «Тебе чего, девочка?» Аврора подошла к конторке, пристально посмотрела на женщину. «Аврора, Иридина Вайндграсс, хочу вступить в ряды ВС Нопаш». Женщина соизволила поднять глаза от монитора, на котором увлеченно расстреливала пиратов. «Зачем?» Девушка хлопнула глазами. Вот подобного вопроса она не ожидала. «Как зачем? Надо». «Хочу стать навигатором, а если я не отслужу 2 года...» «Навигатором? Да ты хоть школу секонд закончила?» На гладкий пластик мягко улегся диплом со звездой. Женщина удивленно приподняла брови. «Вот как? Отличница! И на кой черт тебе армия?» «Хочу стать навигатором! А ты уверена, что потянешь?» Игрушка была забыта, и женщина смотрела жестко и строго, сильно напоминая Авроре родную мать. «Тебе придется год жить в казарме, ходить на построение, выдерживать муштру. 2 года. Не перебивай. Год. Через год ты сможешь подать документы на поступление, и если выдержишь все экзамены, тебя возьмут, а можешь и не выдержать». «Я справлюсь. Девочка, ты не понимаешь, на что нарываешься. Тебе не будет никакой пощады. Ты привыкла жить дома, с мамой, папой, получать все на блюдечке, а тут мне придется направить тебя в авиационку». «Я читала про порядки в армии, но у меня нет выбора». Аврора вспомнила инструкции Марты. «Проще всего получить желаемое, если ты наивно хлопаешь ресницами и умоляюще смотришь на собеседника. Только вы можете мне помочь». И девушка решила попробовать. Лицо ее стало растерянным. «Понимаете, я действительно могу стать навигатором, но без армии меня в академию не возьмут, даже и надеяться не на что. Правда? Женщина без опыта военной службы, без денег, без связей, шансов ноль. А вот если я на военной службе...» Младший лейтенант Трейси Ардо пристально посмотрела на стоящую перед ней девушку. Смущается, мямлит, но видно же, что уперлась наглухо. Не сдвинешь. «Но и гнать ее. В армию не так часто идут подобные кадры». Открыла диплом, бросила взгляд. «Да, а ведь девчонка и правда может потянуть. Сплошь высшие баллы. Мало того, дополнительные курсы по навигации, астрофизике, гиперфизике, физике полей, космогонии. Как она только успела. И в то же время стоит такая тростинка. Простые штаны, рубашка, волосы заплетены в косу, но при этом Изящные руки, точеная фигурка, удивительно красивое лицо, просто аристократка. Черт ее знает. Пусти такую в казарму, война начнется. Но как не помочь девчонке? Аврора Иридина Вайндграсс. Родители местные? Только мать. А отец? Неизвестен истории. Ага, Аврора. Не возражаешь? Нет. Давай мы с тобой попробуем сделать так. Что такое служба по контракту? Знаешь? Да. Я оформлю на тебя контракт на год в авиационную часть, космическую авиацию. Правда? Да, постараюсь, чтобы ты туда попала. У меня там есть знакомые. Кем тебя возьмут, не знаю. У меня есть дополнительное образование. Вот как? Я неплохой компьютерщик. На стойку лег еще один сертификат, просмотренный Трейси с большим интересом. Программист? Можешь работать администратором компьютерных сетей? Вот как? Мне это легко дается. Поэтому и решила, пока было время. Трейси потерла руки. Отлично. А тренажеры настроить можешь? Не пробовала? Надо посмотреть, попробовать разобраться. Звезды сходятся. Смотри, у меня есть знакомый в 5-м авиационном. Им нужны сетевики. Сама понимаешь, много в армии не платят, а работы завались. Годик у них отработаешь, тебе рекомендацию дадут. Да и полетные часы будут, и кое-какие знакомства. Аврора пожала плечами. Согласна. Раз так, давай заполнять стандартную форму. Медкомиссию проходила? Аврора молча выложила на стол папку с результатами анализов. Отлично. Папку Трейси придвинула поближе к себе и принялась просматривать. А девочке придвинула ручку и лист бумаги. Давно надо было перевести все это в электронную форму, но господа бюрократы требовали бумагу, вот и приходилось. И давай сюда все документы, биометрику, свидетельство о рождении, личный код, карточку. Аврора положила на стойку вторую папку и принялась заполнять стандартный контракт сроком на 1 год. Я, Аврора Иридина Вайндграсс,